Второе. Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые сумерки, как таблетки от памяти фонари, и «твой подъезд в двух минутах от синьории» намекает глухо спустя века на причину изгнания вблизи вулкана. Невозможно жить, не показывая кулака, но и нельзя рожать его, умирая, потому что смерть — это всегда вторая Флоренция с архитектурой рая.